Я вышел из комнаты, но отойдя метров на 5, вспомнил один интересный случай. Развернулся и быстро направился обратно. На мое возвращение Юртана не отреагировала, отключившись от мира из-за усталости. Я подошел к лежащей на диване девушке, расстегнул ей одежду, снял штаны. А вспомнил я случай с верховым псом Литанны. Положив руки на голову и живот девушки, я начал передавать ей целительскую энергию. Затем еще начал как наяву представлять, что она разглаживает девушке магические каналы. Водил руками по груди, ногам, рукам, голове, пока сам не почувствовал, что сильно устал. Перенапрягаться не хотел, поэтому прекратил свое действие. Осмотрев незнакомку магическим зрением, увидел, что те немного распрямились, хотя и не сильно. Вернув ей одежду, потянулся, разминая немного затекшие мышцы. «Ну, все, сделал, что мог», — сказал я и направился к порталу. «Больше сегодня никто к нам не прибыл, поэтому я со спокойной совестью отправился отдыхать и спать. Утром я, как все последние дни, пошел в лазарет, где на входе столкнулся лицом к лицу с целительницей. «Что ты сделал с Лердессой Ниэтанной?» «Ничего», — автоматически ответил я. Она развернулась и вернулась обратно, а я только сейчас сообразил, что она, вероятно, имела в виду вчерашнюю пациентку. Поспешил следом. В той же комнате отдыха, на том же диване, только разложенном, лежала вчерашняя девушка, укрытая одеялом. Осмотрел ее магическим зрением и был приятно удивлен, что ее каналы стали еще лучше. Не знаю, станут ли они прежними, но, по крайней мере, демонесса будет жить. В помещение зашел помощник начальника гарнизона. «Юртана, и ты молодой человек, надо поговорить». Разговор он начал на улице. Мы как раз отошли под навес, так как начинал капать дождь. «Через 3 дня к оку дьякла отправляется патруль», — сказал он. «Я знаю», — ответила целительница, — «и пойду с ними». «А я вот что предлагаю», — он перевел взгляд на меня. «Пусть идет студент, там все равно в это время ничего опасного нет. Разве что случайно кто-то выйдет к границе». «Нет, нельзя отправлять практиканта за пределы форта, да и не знает он ничего». «А если в твое отсутствие прибудут раненые?» — задал он резонный вопрос. «Пусть тогда отряд идет без целителя», — сделала свое предложение демонесса. «А если там что-то случится?» — возразил ей демон. «Ты передай ему какой-нибудь справочник, пусть идет с ним». «Я против», — категорично заявила Юртана. «А ты сам-то согласишься пойти?» — мужчина снова посмотрел на меня. «Если безопасно и ненадолго, то схожу. Вдруг, в самом деле, пригожусь». На этом и решили. Покидали форт мы на рассвете. За последние 3 дня я освоил еще 2 жеста. На наговоры решил не обращать внимания, так как они у меня получались хуже. По пути начал расспрашивать демонов о месте, куда мы идем. Оказывается, око дьякла — это местная аномалия. Наподобие, как в мире Альдерн с магическими потоками происходит разное, так и здесь. Вот только скорость изменения их в этом месте намного выше. И не только скорость. Они здесь почти всегда находятся в постоянном изменении. Время, когда потоки стабилизируются, что можно создать заклинание, бывает редко и оно очень короткое. А ведь магу еще надо рассчитать изменение заклинания. Никто не знает причину возникновения аномалии, как и время. В свое время ее нашли, но за эти столетия она совершенно не изменилась. Ни по размеру, ни по своей сущности. Самое интересное было в том, что в центре области находилось нечто, притягивающие блуждающие спонтанные порталы, точнее, точку выхода. По-другому объяснить то количество неизвестных тварей невозможно. Удивительно, что они приспособились жить в этой аномалии. И вот они-то и совершают периодически набеги на домен. Причем, вычислить хоть какую-то закономерность невозможно, как и причины, побуждающие их это делать. Все знания уложились в том, что в данный период, а это 1,5 месяца, набегов практически нет, но всегда бывают исключения, которые тоже не поддаются анализу. Примечательно то, что область имеет почти круглую форму и находится на окраине мира. С одной стороны она граничит с доменом моей подруги, с другой с их врагами, с которыми началась война. Но имеется один нюанс: если с нашей стороны граница проходит по небольшим холмам и предгорьям, то со стороны недругов там находятся настоящие высокие горы, поэтому набеги осуществляются очень редко, да и проходит всего по 3 перевалам, в отличие от местных реалий, где твари могут ходить, где хотят. Из-за этой своей формы зона аномалии получила часть имени Ока. А дьякл – это единственный демон, вернувшийся с большой экспедицией к ее центру. Он то и принес информацию, что там находится выход из портала, поскольку был свидетелем, как дважды оттуда появлялись неизвестные животные. Интересен еще один факт. Подавляющее большинство новых видов ранее никем и никогда не виденные. То бишь, получается, что портал приносит их вообще из каких-то далей. Вот такое наше око дьякла, закончил свой рассказ воин по имени Жоркл. Аналогичные аномалии есть и в других мирах, но не такие огромные и не с такими изменчивыми характеристиками. Еще пару часов мы шли тихо, а я переваривал полученную информацию. Если быть точным, то просто гадал, что это может быть. Приближение этой зоны я не почувствовал, а сообщил мне все тот же Жоркл. И вот сейчас я задействовал магическое зрение. Картина, представившаяся мне, оказалась очень интересной. Магические потоки, в самом деле, отсутствовали, а вместо них полуокружности, черточки, змейки и прочие геометрические фигуры. Они то появлялись, то исчезали, то переходили из одной формы в другую. А уже когда подошли ближе, в одном месте образовался настоящий мощный поток, но буквально спустя 5 секунд он распался на множество прямых линий, которые начали вращаться. «Если хочешь, можешь посмотреть на око своим магическим зрением», — снова заговорил Жоркл, «но говорят, там одно марево, а сами маги после длительного там пребывания постепенно сходят с ума. Но для этого тебе там надо побывать дня 2 или 3, не меньше. Магистры и архимаги сопротивляются дольше. Плохо то, что сами они не замечают в себе изменений. Это получается, что другие маги не успевают рассмотреть все творящиеся в аномалии. Первое, что пришло мне в голову после монолога демона. Я, конечно, понимаю, что у меня талант видеть невидимое, но не думал, что настолько отличаюсь. Естественно, говорить не стал. А вот про сумасшествие это очень плохо. И я с некоторой опаской посмотрел на зону и заметил шевеление у одного камня. Шел я уже с луком в руке, поэтому быстро поднял его, наложил стрелу, плавно натянул, выстрел. Воины оказались настоящими профессионалами. Несмотря на то, что я действовал очень быстро, они среагировали мгновенно. Когда я опустил лук, уже был окружен ими. «Ты что там увидел?» – спросил командир отряда Боракл. «Не знаю, шевелилось что-то». После моих слов тройка воинов направилась к тому месту, где я заметил кого-то. Спустя пару минут принесли какую-то зверушку. Из разговора понял, что они до этого ни разу с такими не сталкивались. Меня похвалили и сказали, что сделал все правильно. Если кого-то или что-то замечаешь со стороны ока, то сначала стреляй, потом иди и смотри. А лучше для надежности сделать еще пару выстрелов. Мы направились дальше. Сегодня, на второй день, мы достигли дальней точки маршрута. Ночевка в пещере, а завтра начинаем путь домой. Патрулирование, действительно, прошло без сучка и задоринки. Кроме убитой мной в самом начале незнакомой твари, больше никто не встретился. Вход в пещеру был завален большим камнем, но 3 демона достаточно легко сдвинули его в сторону. Уже внутри нее я понял, что это место постоянной стоянки. Здесь был сооружен очаг в центре, вокруг которого находились низкие топчаны. На последних лежали шкуры убитых животных, а в одном месте, где находилась небольшая ниша, лежали сухие дрова. Как сказал все тот же говорливый демон, мы их используем, но обязаны принести новые для следующего патруля. Поужинав, мы уложились спать, а на дежурстве осталось 2 воина. Спать я не хотел, поэтому задумался о том, что буду делать после практики. Времени на посещение моей подруги, наверное, не останется, но если будет хотя бы пара дней, то точно направлюсь в столицу. Затем еще раз задумался, как поступить с Таней. Не в том плане, что поссориться, а просить помощь с фехтованием или нет. Внезапно навалилась сильная сонливость. Даже мелькнула мысль о странности и том, что здесь что-то не так, но я провалился в сон. 5-я вселенная минус, мир Джердика, око дьякла. Килла в очередной раз вышла на охоту. С тех пор, как остаткам их рода удалось сбежать из своего мира, она занималась только поиском подходящей жертвы для инициации. Да, в их родном мире они проиграли войну за трон, и практически всех представителей славного рода вампара уничтожили. Убили бы их, если бы не случайный спонтанный портал, внезапно появившийся на пути их бегства. Поначалу у нее даже мысль отсутствовала воспользоваться порталом, но следующие несколько мгновений изменили ее мнение. Все дело в том, что возник он рядом с тем местом, где должна находиться группа поддержки, с помощью которой они сумели бы пробить брешь в блокировке портальных переходов. А вот на эти спонтанные порталы все потуги магов, умеющих работать с пространством, оказались тщетны. Поэтому, когда впереди появились их враги, он скомандовала: «В спонтанный портал». Воины, которых насчитывалось всего шестеро, среагировали быстро. А вот маг не успел, и ему пришлось защищаться от чародеев врага. Зато он прикрыл ее с племянницей от их атак. Десятилетняя девочка в нерешительности замерла. Килли пришлось остановиться, взять ту в охапку, бросить в портал и прыгнуть самой. А в полете ее достали магией, напрочь снеся все щиты, а атака ударила по ее энергетическим телам. В тот раз им всем все-таки очень повезло, так как в подавляющем большинстве случаев спонтанные порталы схлопаются после первого же попавшегося. Очутившись в новом мире, она осознала этот момент и хотела уничтожить кого-то из воинов, которые первыми сиганули. Но увидев рядом с племянницей только их командира, сообразила, что те поступили, в общем-то, правильно. Во-первых, они выполнили приказ буквально. Во-вторых, неизвестно, куда они могли попасть. В данный момент воины обследовали окрестности на предмет опасностей. Осмотрелась магическим зрением и женщина. Увидев, куда она попала, поначалу пришла в бешенство наряду с отчаянием. Но спустя 10 дней уже очень радовалась. Оказывается, эта неразбериха с магическими потоками находится только в одном месте, а в остальном мире все хорошо. Ну, как хорошо. Уровень потоков очень низкий, магия вообще школьного курса, если судить по тем заклинаниям, которые она видела. Но женщина понимала, что этого крайне недостаточно для полноценной характеристики, поэтому направилась за пределы этого места. И какое же было ее изумление, когда она спустя некоторое время почувствовала усталость. Оказывается, полученная рана куда серьезнее, чем она думала ранее. Нормально жить она могла только в аномальной зоне. Как же она тогда ругала свою сестру, не пожелавшую в свое время убить этого придурка, отца племянницы. И как следствие этого ее малодушие поражение. Зато она четко поняла, что надо делать. Не зря, ой, не зря она спасала девочку. Если раньше она хотела посадить ее на трон, а самой быть серым кардиналом, то сейчас ее планы переменились. У той было время инициации, упускать которое Килла не хотела. Но все встреченные здесь местные жители не подходили на роль жертвы. Хуже того, она не видела даже тех, кто приблизительно подходил по параметрам. Структуры их энергетических полей были крайне слабыми. Все это выводило женщину из себя, но бесило ее другое. Из-за раны она потеряла способность путешествовать по астралу. А ведь ранее она даже в четверном слое могла находиться достаточно долго. И только пятый был для нее закрыт. Поэтому она и занялась вычерчиванием на каменном полу в развалинах рунного круга стазиса. Для подобной местности существовал всего один его вид, который умел собирать энергию даже от таких потоков, как здесь. Спустя месяц он был готов и заработал. Положив туда племянницу, Килла оскалилась. Теперь оставалось найти жертву, провести инициацию, и когда та полностью завершится, использовать девочку для восстановления своих энергетических тел. А в этом мире править она будет сама. И вот теперь, спустя целый век, она, наконец-то, нашла подходящую жертву. Группа местных демонов, хотя и назвать-то их так нельзя, как и все предыдущие года, патрулировала окрестности аномалии. И был среди них один человек, в котором она сразу почувствовала то, что ей нужно. Сама она находилась немного в отдалении, а для слежки послала курга, которого подчинила ментально. Его же глазами она и наблюдала за патрулем. Но этот человечек, будущая жертва, сумел каким-то образом не только разглядеть его, но и попасть из лука. Дальнейший путь она следила сама, и снова она сильно жалела, что потеряла половину, если не большую часть, своих возможностей. Преодолеть ментальную защиту воинов она не могла, а в отношении человека, там вообще была непонятная, но мощная монолитная стена, хотя, другой и не подошел бы на роль жертвы для инициации. Она пожалела, что не взяла с собой своих воинов, а связаться с ними отсюда женщина не могла. А вот и место, где они всегда ночуют, а на следующий день двинутся обратно. Килла чуть не взвыла от досады, и тут ее внимание привлекла некая странность. Пусть взять под контроль она никого из них не могла, но вот следить за состоянием вполне. Ну, кроме человека, их энергетические тела, в том числе и ментальные, потускнели немного больше обычного для сна. А дальше произошло вообще нечто странное. Один из воинов, который должен был отдыхать, судя по его местоположению, поднялся, затем взял на руки человека и направился к выходу. Более того, он двинулся в сторону аномалии. Досада сменилась огромной радостью, с одним воином она справится легко. Хотела уже атаковать, но любопытство взяло верх и она решила проследить. Убить всегда успеет. Пройдя 2000 шагов, он бросил человека на землю, а сам направился обратно. Такого подарка Килла не ожидала, поэтому решила сохранить воину жизнь. Как только тот отошел шагов на 200, женщина подхватила парня и понеслась к развалинам, где они организовали себе жилище. Там первым делом она уничтожила руны накопления энергии. Затем раздела парня и приказала своим воинам его связать. И стала дожидаться пробуждения племянницы, оскалившись и представляя, как использует ее для возвращения своих возможностей. «Тетя Кел», были первые слова, когда девочка пришла в себя и бросилась на шею женщины. «Ну что ты, Мара», улыбнулась тетя и ласково погладила по голове. «А у меня тебе есть подарок. Сегодня ты, наконец-то, пройдешь инициацию и станешь взрослой». И повела в соседнее помещение. Там связанным на полу лежал парень, лет на 5 или 6 старше нее. «Вот он», довольно улыбнулась Килла. «Выпей его, всего без остатка, как я учила. Сначала ментальное тело, затем магические каналы, потом 2 тонкие оболочки и в конце жизненные силы». Говорили они на своем языке, но человек все же что-то сумел понять. Он посмотрел на девочку, и у нее затряслись коленки, а вдоль позвоночника пробежал холодок. Затем парень перевел взгляд на женщину, и та чуть вздрогнула, но почти сразу у нее на лице появилось зловещее выражение. «Выпей», — приказала она Маре. «Чем быстрее сделаешь, тем раньше начнется инициация». И покинула помещение. «Выпей», — донеслось до девочки из другой комнаты. Глава 12. Пятая вселенная минус. Мир Джердика, домен Гардаург, Форт Шаркс. Сработал портал и на площадке появились 3 демона. Первый из них, статный, высокий, с гордым видом обвел взглядом окружающую обстановку, остановившись на работнике. Подошел к нему стремительным шагом. «Где моя дочь?» Задано это было тоном, не терпящим возражений, но в то же самое время в нем чувствовалась нешуточная обеспокоенность. Работник же, занятый настройкой портала, не сразу понял, о ком идет речь. Он был квартироном, у которого имелись небольшие магические способности, которых хватало, чтобы не только следить работой портала, но и делать настройку. Но, когда сообразил, то поспешно ответил: «В лазарете. Спросите госпожу Юртонну». Резко развернувшись, демон направился в указанную сторону. В самом лечебном корпусе он видел только раненых, а встретив молодого демона, явно помощника, спросил о местонахождении целительницы. Тот провел его до комнаты отдыха. «Госпожа Юртона, это ты?» — обратился он к молодой по меркам демонов девушке. Та лишь посмотрела на него усталым взглядом и кивнула. Но мужчина уже не смотрел на нее, а мгновенно очутился рядом с диваном. Поначалу он не заметил, что там кто-то лежит, предполагая, что тот сверток — это скрученное одеяло. Но, как только он задал вопрос, этот сверток зашевелился и повернулся на другой бок. Его взгляду открылись такие знакомые и родные черты лица. И он оказался рядом, присев на край дивана. Дочь продолжала спать, поэтому следующий вопрос он задал тихим голосом. «Что с ней? Она будет жить?» На последней фразе голос этого грозного демона дрогнул. У нее было сильнейшее магическое истощение, целительница лишь повернула голову. «Я помочь не могла, но что-то произошло и ее каналы набрали силу и выровнялись. Здоровью вашей дочери уже ничего не угрожает, а вот останется ли она магом, не знаю. Я всячески пытаюсь ее вылечить, но не получается. С подобным я не сталкивалась, но нам рассказывали о похожем случае. Сейчас у нее целительский магический сон, и желательно ее никуда не переносить». Демон кивнул и вышел из комнатки. «Останьтесь», — приказал он своим охранникам. Сам же направился к выходу. Вновь пришлось идти через лазарет, где он снова видел раненых воинов. Даже узнал парочку из своего домена, но подходить не стал, поскольку видел, что те сильно ранены. Вышел на улицу и направился в сторону питейного заведения. Уже на подходе к нему увидел, как сработал портал. Вышедшая оттуда девушка пребывала в сильнейшей ярости, но он все равно свернул в ее сторону. Она же готовилась отдать какой-то приказ своим подчиненным, как увидела его. «Лорд», — она приветствовала его, — «видели уже свою дочь? Как она?» «Литанна, ты почему пребываешь в таком состоянии?» — немного недоуменно спросил он. «А это ты сейчас узнаешь, дядя», — ответила она и повернулась в сторону спешащего к ней начальника форта. «Госп, кто отдал приказ направить студентов в патруль?» Тоном, от которого вздрогнул даже он, задала она вопрос. Лорд лишь мысленно покачал головой. После подобного случая ректор академии может вообще в дальнейшем отказать в практике. Одно дело направить на практику в защищенное место и другое дело с отрядом куда-то. Да он даже может отказать в учебе демонессам домена. «Моя вина», — твердо произнес местный начальник. Литанна, знающая всю подоплеку произошедшего, мысленно похвала этого старого воина, взявшего на себя вину за своего подчиненного. Также она прекрасно знала, что именно в тот момент этот воин отсутствовал, поэтому даже не мог повлиять на решение своего заместителя. «Где твой заместитель?» И тут же обратилась к своим воинам. «Найти его и притащить сюда. Можно не целым, главное, чтобы мог говорить». «Шинтанна», она посмотрела на сопровождающую ее женщину, «иди в лазарет и помоги». Одна пятерка воинов уже исчезла, а теперь и женщина чуть ли не бегом отправилась в сторону лазарета. Девушка повернулась к лорду, и ее ярость сменилась беспокойством. «Так как там моя сестра?» Целительница говорит, что жить будет, хотя утверждает, что когда ее принесли, то Ниэтанна была при смерти, а ночью что-то произошло и дочь поправилась. Сейчас она спит целительским сном. «Ночью что-то произошло», — задумчиво произнесла девушка. «Ты что-то знаешь?» — вскинулся мужчина. «Пока еще ничего», — покачала та головой. «Но если узнаю, то сообщу». В это время слева от них раздались какие-то крики, а спустя минуту воины молодой лердессы притащили заместителя начальника форта. Литанна посмотрела на него с такой яростью, что тот проглотил фразу, которую хотел сказать. Сам же лорд снова вздрогнул, буквально кожей ощутил расходящиеся от нее волны. «Займитесь им, пока он не назовет истинную причину, по которой он отправил Алика в патруль», — сказала вроде бы уже нормальным тоном, но все, кто ее слышал, вынесли для себя заключение. Лорд убедился, что это именно тот молодой человек, о дружбе с которым говорила его сестра, мать Литанны. Начальник форта Тиракл решил, что из-за простого человека лердесса никогда бы себя так не вела, а самое главное то, с какой интонацией она произнесла его имя. Поэтому начальник форта решил вообще ничего не спрашивать, хотя до этого момента хотел уточнить, что происходит. «Когда должен вернуться патруль?» «Уже должен быть здесь, но, вероятно, что-то произошло». Девушка ничего не сказала, лишь развернулась и направилась в лазарет. В помещениях, где находились раненые, она никого не заметила, но лорд подсказал, где могут быть целительницы. И действительно, в комнате отдыха находились обе, осматривая ее двоюродную сестру. Литанна попросила рассказать все подробности произошедшего, но добавить к рассказу лорда местная лекарка ничего не смогла. Затем пошел разговор о текущем состоянии. У ее личной целительницы был намного больше опыт, и она уже встречалась с похожим случаем, но порадовать их не могла. Тогда боевой маг тоже перенапряглась и получила невозвратимое истощение, но ее состояние было лучше, чем у девушки. С ее слов, магические каналы Ниэтанны находятся почти на границе пограничного состояния, то есть, если по какой-то причине они немного усохнут, то начнется необратимый процесс их отмирания. Поскольку они сейчас не могут пропускать через себя энергию, то вроде бы все хорошо, но гарантировать, что при магическом воздействии на нее ничего не случится, нельзя. «Надо, чтобы опять произошло ночное чудо», — серьезно сказала женщина. А у Литанны была одна мысль в отношении ночного чуда. Она прекрасно помнила, как Алик вылечил ее собаку страшную, как называет ее любимца. Он ведь тогда не применил никакого плетения, а просто передал целительскую энергию. Девушка никогда не слышала о подобном и позже затронула эту тему. Он ответил, что действовал по наитию, когда ему стало жаль животное. У преподавателя он спросил про этот момент, но та сказала, что это невозможно. Говорить, что он проделал это сам, Алик не стал, но предположил, что дело в его потоке. Со слов его учительницы, у него поток более насыщенный, более правильный или более целительский. Поэтому у нее было большое подозрение, что ночью он испробовал на ее сестре это свое умение. Теперь надо дождаться возвращения патруля и расспросить его. Если он, то попросить сделать это еще раз. Но в этот день никто не вернулся, а на следующий день ей сообщили всю подоплеку отправления ее друга с отрядом воинов. Когда утром в пыточную пришла Шинтанна и принялась лечить бывшего заместителя начальника форта, чтобы вновь допрашивать, тот сломался. Демон прекрасно понял, что подобное может продолжаться очень и очень долго, поэтому решил все рассказать. Вот сейчас Лердесса направлялась в специфическое помещение. «Говори», не предвещающим ничего хорошего тоном приказала она. «Ко мне обратился человек из империи Якома и пообещал 5000 золотых за то, чтобы направленный на практику студент не вернулся. Что за человек? Кто он? Не знаю. Раньше никогда его не видел. Как вы понимаете, госпожа, я не стал его расспрашивать. Что должно произойти в отряде? Все должно выглядеть так, словно парня похитили, а на самом деле его оставят в аномалии». От этих слов девушка пришла в бешенство. Она видела все, словно сквозь кровавую завесу. «Кто? Весь отряд?» – прошипела она. «Нет, Жоркл. Или Танна?» Давая выход своей ярости, впервые в жизни применила родовое умение Лердес. Приложила руку к груди любителя легких денег и направила туда мощный поток. Пелена стала спадать, но в помещении раздался душераздирающий крик. Длилось это всего пару минут, а по окончанию в пыточной появился скрюченный труп с гримасой боли на лице. Направление выписывал помощник ректора, думала девушка, идя к выходу. «Первый курс сюда не направляют», это она знала точно. Точнее, очень редко. Первое, что приходит в голову, император. Она начала размышлять об этом, но ее прервали. «Госпожа, возвращается отряд». Девушка бегом направилась в наблюдательную башню. Когда она сосчитала количество, ее сердце рухнуло вниз. Как только воины вошли внутрь крепости, ее охрана в мгновение ока скрутила их. Но установив у них, кто есть кто, отпустила всех, кроме одного. Узнав все подробности от командира отряда, она приказала своим воинам готовиться к поискам. «Узнала я о такой существенной задержке. Баракл пытался найти, если не парня, то хотя бы отыскать хоть какие-то следы, но безрезультатно. От Элика сохранились только лук, колчан со стрелами и меч. Вот уже 3 дня они занимаются поиском, и с каждым днем Литанна становилась все мрачнее и мрачнее. Девушка прекрасно знала, как око дьякла действует на магов, а ее друг всего лишь студент первого курса. Она с целительницей и еще 2 боевыми магессами находились за пределами аномалии, а 2 ее подчиненных рыскали внутри ее. В данный момент она с 1 направлялись в сторону форта, чтобы проверить эту часть. 2 ушла наоборот севернее. Что это? Глаза Стэшинтона смотрела куда-то в сторону аномалии. Когда все проследили за ее рукой, то заметили какое-то шевеление среди камней. Группа воинов, которые только что вернулись, догнав их, сорвалась с места и ушла туда, причем вместе со своим боевиком-магом. Литанна не выдержала и тоже направила своего пса в ту сторону, а спустя несколько секунд она увидела того, кто привлек внимание целительницы. Ее верный пес почувствовал желание своей хозяйки и стремительно ускорился. У небольшого ключа на корточках стоял Алик и, прильнув губами к воде, пил ее, затем окунул голову, поднялся и двинулся в сторону границы аномалии. «Это он!» – выкрикнула девушка. «Помогите ему!» Один воин соскочил на землю и бросился к парню, но где-то в метре от него натолкнулся на что-то невидимое. Демон повторил попытку, но снова безрезультатно. А сам ее друг, казалось, вообще не обратил внимания на это, двигаясь куда-то к одному ему видимой цели. «Алик!» – позвала она его и тоже соскочила на землю. Ее попытка подойти к парню также потерпела фиаско, а сам он не отреагировал на свое имя. Так и двигались они все вместе. В центре шел парень, рядом с ним Литанна, а вокруг охранявшие их воины. Когда пересекли границу, девушка вспомнила о магическом зрении. Но к ее изумлению вокруг Элика отсутствовала магическая защита, но никто по-прежнему не мог подойти к нему. Шинтонна направила на него сон, но он не сработал. Внезапно парень рухнул на землю. Девушка мгновенно оказалась рядом и приподняла голову. Непонятная его защита исчезла. Всю дорогу до форта целительница пыталась определить причину бессознательного состояния парня, но все ее попытки оказались тщетны. Но она все равно создавала целительские чары, говоря, что пусть понемногу, совсем чуть-чуть, но они помогают молодому человеку. Из форта они сразу направились в столицу, где жила Литанна. И только спустя сутки парень пошевелился. 5 вселенная минус, мир Джердика, око дьякла, древние руины. Очнулся я в незнакомом месте, но не успел осмотреться, как осознал, что, во-первых, я голый, во-вторых, крепко привязан к кровати. Осмотрелся и выдохнул с облегчением, увидев в одном месте брошенную мою одежду. Подумать о том, где я и как здесь очутился, не успел, так как в помещение вошли незнакомки, девушка и девочка. Хотя нет, взгляд у первой точно не девичий, а значит, это очень молодо выглядевшая женщина, и вид у них был мне незнаком. Чем-то они напоминали Литанну, только цвет кожи был значительно светлее, его можно даже назвать светло-розовым. Глаза отличались. У Литанны они янтарные с темным вертикальным зрачком, который, впрочем, может расширяться до круглого, как в земных кошек. У незнакомок они были красными с янтарным значком под цвет волос. Женщина начала что-то говорить девочке, улыбаясь и глядя на меня, а у меня от этого внутри все сжалось в пружину, словно решалась моя судьба. Хотя, скорее всего, так и есть. И я, представляя в своих руках лук, посмотрел сначала на девочку, затем перевел взгляд на женщину. Что интересно, у первой уязвимое место было напротив сердца, а вот у женщины оно плавало. Я впервые столкнулся с подобным эффектом. Обычно точка атаки смещается, когда объект двигается, а здесь она стояла на месте. А вот это точно приказ, подумал я на последние ее слова. Я остался наедине с девочкой. Она ничего не делала, я тоже. Так и смотрели мы друг на друга некоторое время, пока я не заметил промелькнувшую на ее лице эмоцию. Вроде как удивление. И тут у меня закружилась голова. Теперь даже до полоумного дошло бы, что виной этому является эта, казалось, совершенно не опасная, девчонка. Головокружение усилилось, и я почувствовал нешуточную злость на эту девочку, на ту женщину, которая, я уверен, причастна к моему теперешнему положению. Но сразу же вспомнил слова дяди Миши. «Запомни, Леша, сильные эмоции в подавляющем большинстве случаев не дают правильно оценивать ситуацию и найти выход из нее». И я расслабился, не только телом, но и своими мыслями. И как следствие все чувства и эмоции ушли куда-то вдаль. Полуприкрыл глаза и продолжал смотреть на мою противницу. Она то двоилась, то троилась, то просто шаталась, хотя я твердо был уверен, что стоит та неподвижно. Мне подумалось, что между нами должна быть какая-то связь, ведь воздействует она как-то на мой мозг или сознание. Появилась головная боль и какое-то тянущее чувство. Хочешь что-то из меня вытянуть, или даже вытащить, или вообще стащить или украсть? Пребывая в какой-то прострации, подумал я, пожалуйста. И я представил, как мой кулак впечатывается в девочку. Появилось чувство, что я вдохнул полной грудью. Это можно сравнить с тем, что дышишь, вроде бы заполняешь легкие воздухом полностью, но чувство полноты отсутствует. А бывает, вдохнешь и вроде бы есть еще место для воздуха, но приходит чувство полного удовлетворения. Вот и сейчас, после моего так называемого мысленного удара, появилось аналогичное удовлетворение, словно мой организм наполнился чем-то полностью, или что-то открылось в нем, голова прояснилась. Глянул на свою визави, девочка стояла, словно стукнутая обухом по голове. Неужели получилось? Освободи меня, и словами и мысленно приказал я. И о, чудо, она подчинилась. Взяв мой нож, лежащий рядом с моей одеждой, она перерезала связывающие меня веревки. Быстро одевшись, я направился в сторону пролома, пока девочка не пришла в себя и не позвала ту женщину. Что-то внутри меня подсказывало, что справиться с ней я не смогу. Уходил, естественно, в противоположную сторону от того, куда та вышла. Наверное, мне повезло, поскольку никого поблизости из местных тварей я не встретил. И я побежал изо всех сил, стараясь убежать как можно дальше. Вначале все шло, как по маслу, но вот я заметил тушу монстра, и тут же упал на землю. Ползком прополз вперед метров 15 и притаился между двумя камнями. Положение, скажем, не очень, так как я не мог быстро подняться, но надеялся, что меня не заметит. На правом камне рос какой-то куст, ветки которого как раз и прикрывали меня. К тому же запах, шедший от него, был настолько приторный, что дышал я через раз. Сзади послышалось шарканье и тяжелая поступь. Заметил меня все-таки. Звуки шагов приближались, сердце начало колотиться, мысли метались, но я снова вспомнил слова дяди Миши и попытался себя успокоить. Вроде бы получилось, а шаги прекратились. Причем, рядом со мной, я замер, стараясь вообще ни о чем не думать. Чтобы это было легче сделать, просто начал считать. Минута, а я досчитал до 60, тянулось невероятно долго. Раздалось шарканье и более глухой звук шагов, а я понял, что монстр переступает с ноги на ногу, поворачиваясь на месте. Он что, считывает эмоции? Как-то отстраненно подумал я. Скорее всего, ведь он остановился, когда мне удалось обуздать свои. Снова раздались шаги и шарканье, а рядом со мной прошла туша, которую я сумел разглядеть. Динозавр, как динозавр, картинки которого я видел в книжках. Кстати, шаркал по земле его хвост, похожий на булаву. Когда шаги стихли, я направился дальше. Вот только сейчас приходилось передвигаться крайне осторожно. В том месте, откуда я сбежал, создавалось впечатление, что монстры отсутствовали по какой-то причине. Если эта причина в той женщине, то она получается сама тот еще монстр. Я сейчас сидел и отдыхал. Еда отсутствовала, но, к счастью, ручьи, небольшие озерца и просто ключи встречались достаточно часто. Вот и сейчас, напившись, я решил отдохнуть. Внезапно краем глаза заметил шевеление и повернул в ту сторону голову. Какой-то хищник, оскалившись, нюхал воздух, а затем уверенно направился в мою сторону. И вот тут я пожалел, что не взял с собой часть того пахучего кустарника. Заметив меня, он стремительно побежал или прыгнул в мою сторону. Я только и успел, что выставить перед собой нож, на который он налетел раскрытой пастью. Челюсти его сжались, придавив мою руку. Но изделие технологического мира оказалось на высоте и в этом случае не дав перекусить мою конечность. Но синяки будут знатные. Поднявшись, я направился дальше. Что заставило меня оглянуться, не знаю, но это спасло мне если не жизнь, то свободу точно. Уже в 5 метрах от меня находился еще один представитель виденной недавно расы, и он был мужского пола. Передвигался он полностью бесшумно, поэтому я и не слышал ничего, хотя вслушивался в окружении очень хорошо. Мгновенно перейдя в свое состояние убийцы, едва успел уйти в сторону от его руки. Но атаковавший меня воин, быстро развернувшись, начал новую атаку. И у этого тоже уязвимое место блуждало по телу. Он без затей приблизился ко мне, практически не меняя положение корпуса, но место атаки снова ушло в сторону. Я так раз быстрым текущим движением уходил от его руки и ударил в ответ зажатым в руке ножом. Вот только моей скорости не хватило, чтобы попасть в цель. Рану я нанес, но всего что добился, это того, мой противник стал собраннее и перестал считать меня легкой добычей, что, по-видимому, было ранее. И вот тут я понял, что с настоящими бойцами мне еще не тягаться. Моя техника мне все-таки помогала, но враг достаточно быстро приспосабливался к ней. Спасало меня то, что у меня не было наработанных движений, и я в любой момент действовал по ситуации. Я уже дважды отметил, как воин пытался меня перехватить, думая, что буду уходить, как в предыдущий раз. Еще для меня был в плюс тот факт, что я ему нужен был живым. Я видел у него за спиной мечи, но он ни разу ими не воспользовался. А еще я теперь даже близко не мог попасть в уязвимое место. После того, как он собрался, точка стала двигаться по телу значительно быстрее. Шаг, подшаг, поворот с волной по телу, и я ухожу от очередного его удара. И тут же едва успеваю убрать руку с ножом. Но следующий его удар выбивает его у меня из руки. И я тут же меняю технику быстрой воды на медленную. Все же для холодного оружия последнее не подходит. Вполне возможно, я ошибаюсь, но где мне найти учителя? Я заметил, как он на секунду пришел в замешательство от резкой смены моих движений, но мне этого времени хватило, чтобы нанести удар рукой, да еще вложить в него всего себя, усиливая все это мыслеобразом тарана. В смертельную точку я снова не попал, зато отчетливо услышал хруст ребер или что там находится в этом месте. Вот только на его скорости и выверенности движений это никак не сказалось. Появились первые признаки усталости, и я начал понимать, что мне с этим врагом не справиться. Паники не было, а спокойствие, казалось, заполонило всего меня. Мой противник пытался попасть по определенным точкам на моем теле, которые гарантированно если не вырубит меня, то создадут болевой шок точно. Из всего этого я понял, в тех местах, откуда телепортировались эти разумные, наша раса известна. Мне удавалось не допустить этого все время, пока я находился в ускорении, но силы мои не безграничны и я вывалился из этого состояния, но все равно продолжил свои движения, что отметил мой мозг. Вот только толку от них не было и получил 3 удара по определенным точкам, из-за которых мое тело дернулось в спазме судороги. Я знаю совершенно точно, что после того должен был свалиться на землю, но меня в очередной раз спасло изделие технологического мира. Меня схватили, вывернули руки за спину и ударили по голове. Что в этот удар было вложено, я не знаю. Голова дернулась не сильно, но перед глазами все поплыло, в ушах появился шум. Мне очень сильно, Как говорят, до зубовного скрежета захотелось оттолкнуть от себя этого человека. Вспомнилась Дира с ее псионическими способностями, а в следующий миг мое сознание заполнила пустота. Что-то приятное коснулось моего лба и прохладой окатило с головы до ног. Я хотел руками задержать это что-то, но не смог ими даже пошевелить, и провалился в беспамятство, или сон. И вот после очередной приятной процедуры я сумел пошевелиться, а еще спустя несколько секунд вернулся слух. «Алик, Алик, ты меня слышишь?» Голос я различил и улыбнулся, потому как говорить, как ни странно, не мог. Не смог пока и открыть глаза. Меня начали тормошить и обнимать. Внезапно ко мне рывком вернулось все. Я открыл глаза и столкнулся взглядом с Летанной. «Фух», — облегченно выдохнула она. «Ну и напугал же ты меня. Как себя чувствуешь?» Я проверил свой организм, пошевелил руками, ногами, шеей. Присутствовала усталость, но никакого дискомфорта я не чувствовал. «Да вроде бы все хорошо. Рассказывай все, что произошло. С того момента, как покинули форт, двинулись мы по Кудьякла». Девушка слушала меня очень внимательно, перебивая только для того, чтобы уточнить некоторые нюансы. Когда дошел до момента, когда уснул, она произнесла: «Сонный Ладанардханы», а потом пояснила, что это очень редкий газ, который погружает в сон любой живой организм. Назвали в честь создательницы, которую звали Ардханна. Примечательным был тот факт, что все компоненты, из которых варилось зелье и собирался выделяемый им газ, были невероятно редки. А самое главное, он был полностью без запаха. Имеется противоядие, которое и принял Жоркл. Когда она назвала имя того, кто со мной такое сделал, я был поражен. Когда рассказывал, то часть мозга постоянно думала, кто это может быть, и хочу сказать, что этого демона я подозревал в последнюю очередь. Еще сутки меня продержали на постельном режиме, а через день с самого утра Летанна пришла за мной, чтобы проводить к столу на завтрак. Там во главе стола уже сидела женщина, похожая на мою подругу, как две капли воды. Сходство налицо. Лердесса Халитанна Гордаург, моя мама, представила мне женщину Летанна. «Мама, это мой друг Алексей барон Дармир». «Так вот, значит, ты какой», — улыбнулась демонесса. «Дочь много о тебе рассказывала, особенно о твоей, как я понимаю, первой жене». «Мама», — гневно выкрикнула девушка, — «я же просила тебя». «Помолчи, дочь», — с металлом в голове отрезала Лердесса. «Ты еще не знаешь, но наши враги договорились с владетельницами доменов Кхарк и Шериург, а у нас, как ты знаешь, договор только с доменом Вардарк». «Да, благодарю тебя за спасение моей племянницы». Лердесса поднялась и сделала небольшой поклон. По выпученным глазам демона, прислуживающего нам за столом, я понял, что это нечто из ряда вон выходящее. Когда женщина села, то продолжила разговор о моей дриаде. «Я не знаю, что тебя связывает с дриадой, но подарок, который она для тебя сделала, это больше, чем простая благодарность. Могу только предположить, что ваши встречи не закончились одной, как это всегда бывает, поэтому и сделала предположение о супружестве. Но сейчас я хочу поговорить о другом. У нас сохранились легенды о том, что дриады могут создавать целительские рощи. Ты уже знаешь, что демонес с этого направления рождается очень мало, а у нас наметилась настоящая война. Сам мог убедиться. Причину, к сожалению, выяснить не удалось, но это уже недавняя вражда. Я даже не могу познакомить тебя с мужьями, так как они сейчас воюют. Но потери уже стали крайне велики. Вот и хочу попросить тебя поговорить со своей дядой по поводу создания целительской рощи. Узнать, могут они это сделать и что от нас для этого необходимо. Я не стал скрывать, что мои отношения с тебя более близкие, чем одна встреча. Но сразу предупредил, что там не все так просто. Сказать-то скажу, но что получу в ответ, неизвестно. Но я почувствовал, как от женщины разошлась волна облегчения. После этого теперь уже она начала расспрашивать меня о моих знакомых по аномалии. Точнее, сначала пришла еще парочка, демон и демонесса, которых представили, как начальницу и ее заместителя службы безопасности. Я им рассказал все, кроме моих способностей видеть уязвимые точки и то, что они у них плавали. Причем, сейчас делался очень большой упор на мимику и жестикуляцию. «Они от тебя не отступят», — уверенно сказала мама Летанны. «Для чего ты им нужен, сказать очень сложно, но можно с уверенностью говорить, что те свойства и характеристики, которые они увидели в тебе, встречаются очень редко, иначе бы в последнем твоем бое твой противник не жалел бы тебя. Скажи, а что у тебя за защита была, что никто к тебе не мог приблизиться?» «Какая защита?» – удивился я и посмотрел на свою подругу. Та просто пожала плечами и принялась рассказывать про то, как нашли меня, хотели помочь, но никто не мог приблизиться. А получилось это только после того, как я потерял сознание. Я же в свою очередь рассказал, что последнее, что помню, это то, меня чем-то приложили по голове, хотя на самом деле у меня имелось предположение в отношении произошедшего. Псионика. И воспоминания о Дире пусть косвенно, но подтверждает это. А в конце я сам предложил главе клана и домена свою помощь в исцелении. Пусть могу залечивать только небольшие раны, но и это плюс. Однажды в замок прибыла двоюродная сестра Литанны, которую мне удалось спасти. Ей было всего 19 лет, но магессой она была сильной. Как представитель дружеского клана Вардарк, она помогала в начавшейся войне, как и другие воины. Перенапряглась, но мне удалось ее спасти. А вот дальше лечение не продвинулось. Ее магические каналы замерли в том положении, которое было после моего лечения. Жить-то она жила, а вот пользоваться магией не могла, словно магические каналы у нее отсутствуют. Вот моя подруга и пригласила ее для возможного лечения. Я сутки не занимался никаким целительством, чтобы не устать, и готовился к визиту демонессы. Сейчас сидел на диване и наслаждался очень вкусным компотом. «Этот что ли?» – раздался незнакомый девичий голос. «Какой-то он нескладный, совсем не воин, каким ты мне его расписывала». Литанна уже рассказала мне и о длинном языке своей двоюродной сестры, и о ее мнении о воинах, этаких могучих демонов. «А мне с тобой не целоваться и тем более не спать», – спокойно ответил я, продолжая попивать компот. «Вон стоит очень складный шкаф, бери его и делай с ним, что ты там обычно делаешь с складными». «Ах, ты!» Девушка сорвалась с места и, очутившись рядом со мной, ударила. Точнее, хотела дать пощечину, судя по раскрытой ладони и направлению удара. Я наклонил голову и, встретив ее руку своей левой, мягко проводил назад, перехватив правой. И когда девушка наклонилась, стукнул ее по попке, что она свалилась грудью на спинку дивана. И тут же наклонил голову, пропуская удар ее правой рукой назад. Подправил ее разворот и оттолкнул ее от себя, хлопнув правой рукой по всей той же попке. «Раздевайся давай», — остановил я ее словом своим. «Что о?» Вот теперь я заметил, что Нейтанна всерьез пришла в ярость, даже моя подруга подобралась, тоже почувствовав перемену у своей сестры. «А я лечить по-другому не умею», — я развел руками. Девушка уже хотела дернуться на меня, затем резко остановилась. «Так ты что, меня уже видел голый?» Еще более яростно и с каким-то шипением произнесла она. Затем резко успокоилась, очень быстро скинула с себя одежду и, подойдя, сказала: «Встань», и когда я выполнил приказ просьбу, легла и добавила: «Лечи». Я и начал делать то, что и ранее. Теперь мне уже самому было очень интересно наблюдать за моими действиями. Я видел, как моя энергия от рук проходит в тело девушки, начиная растворяться там, но большая ее часть уходила к магическим каналам, словно они ее притягивали. Потратил я на лечение целых 2 дня, зато Нейтанна почувствовала магию. Когда это случилось, она с визгом повалила меня на пол. Оставшиеся дни я провел в местном лазарете, куда поступали раненые. В конце мать Литанны поставила какую-то метку на моем амулете студента о прохождении практики, и мы порталом отправились в академию. Пятая вселенная минус. Мир Джердика, Империя Якома, Императорский дворец. «Ты же обещал, что проколов у тебя не бывает», — император посмотрел на начальника тайного отдела. «Все было рассчитано», — спокойно ответил тот. «Студентов старших курсов целительского факультета без предварительной договоренности о практике не было. Поэтому, чтобы хоть как-то удовлетворить запросы из клана Гордаург, отправили первокурсника. Ректор подобные вещи не любит и сам следит за ними, но его в тот момент в академии не было. Да и случалось несколько раз, что студентов первого курса отправляли на обратную сторону мира. Там тоже все представлено было так, что Алексей сам согласился уйти в патруль. Конечно, некоторые накладки должны быть, но...» «Накладки?» – перебил его император. «Да», – по-прежнему спокойно ответил начальник тайного отдела. «Но мы не предполагали, что интерес Лирдессы Литанны к этому Алику не несет в себе заинтересованность им, как бастардам. Оказывается, они просто дружат, и Алик, скорее всего, рассказал ей о себе и о том, что не имеет никакого отношения к вашему роду». «Как так дружат?» – удивился его величество. «А вторая причина, вот и мы не поверили, думая, что там играет роль либо одна, либо вторая причина. К тому же, в это время двери открылись и на пороге появился ректор академии. Уже одно то, что произошло это без предварительной согласованности, говорило о негодовании мага. «Это хорошо, что и ты здесь», — он посмотрел на начальника тайного отдела. Подошел и уселся на пролевитированное к себе кресло. «У нас имеется договоренность, что мы не лезем друг другу в вотчину», — Иранхан посмотрел на императора. «Ты ее нарушил, и меня», — ректор повысил голос, — «не интересует, кто там с кем договаривался или нет, ваши люди, не ваши и прочие, и я не собираюсь выяснять это, как и ваши местные дрязги, которые вы называете интригами, но я могу забыть об этом, а тебе всего лишь надо договориться с верховной жрицей Дроу, что мы можем вести раскопки у города Ждаш, в противном случае факультет ментальной магии будет открыт для всех». Высший маг Сулин Иранхан поднялся и, не говоря больше ни слова и не прощаясь, покинул кабинет. В помещении наступила тишина. «Займись этим», — его подданный кивнул. «И еще надо подумать, что делать с этим бароном». Пятая вселенная минус, мир Джердика, Академия магии. Началось следующее полугодие учебы и снова изучение теории, но в этом учебном семестре нас ждут руны и рисунки заклинаний или по-другому плетения. Рунистика, на самом деле, по плану занимает совсем немного времени. И сейчас у нас первое лекционное занятие. Я с большим интересом и огромнейшим облегчением наблюдал высокомерные и иногда презрительные взгляды окружения принцессы Элин. Причина меня не интересовала, а вот тот факт, что от меня они отстанут, радовал очень сильно. Но, как оказалось, радость моя была преждевременной. Словно в ответ на подобный демарш людей, вошедшая в аудиторию эльфийка направилась ко мне. «Мне можно сесть рядом с тобой?» — улыбнулась она. Я даже не стал скрывать своего отношения, правда не скривился, а безразлично пожал плечами. «Дескать, делай, что хочешь. Все хотела у тебя спросить, да не решалась, что тебе сделали плохого эльфы, что ты так относишься к нам. Я же извинилась за тот случай». «Ну, да, извинилась, когда понадобилось что-то от меня, а в отношении других людей они даже не замечают, как высокомерно ведут себя. Поверь, есть причина. Пусть это графы мне сделали много гадостей, но эльфы с ними на одно лицо, только цветом глаз отличаются». В это время в класс вошел преподаватель. «Мое имя Син Чинтао», — представился он, — «и я буду вам преподавать рунную целительскую магию. Чем отличается рунная магия от всего остального?» Задал он риторический вопрос и, хотя кто-то хотел ответить, продолжил. «Тем, что она более строга к магическим потокам. Если жесты, наговоры и плетения допускают небольшую неточность, то руны нет. Например, вот руна лечения первого круга. Нагрузка у мужчины был никак не меньше, чем у моей любимой преподавательницы. Поэтому я полностью погрузился в учебу, совершенно не обращая внимания на хвостик в виде эльфийки. Даже на обед сегодня не ходил, а после занятий я под негодование эльфы уехал вместе с Летанной, и уже у меня дома девушка сообщила, что по столице пошел слух, что никакой я не бастард. Мол, император терпел эти сплетни и решил выдать правду матушку. Мы еще некоторое время поговорили, а потом начали тренировку. 4 декады пролетели в мгновение ока. Я учился, тренировался, посещал свой дом в столице. Правда, одно событие меня заинтересовало. Однажды меня к себе вызвал ректор и начал расспрашивать о покушении, уделяя внимание моему врагу, тому самому, который рассыпался прахом. В конце беседы я просил его об этом, но он ответил, что пока ничего не ясно и если снова меня попытаются похитить, срочно сообщить ему. И для этого он выдал мне простое колечко, с помощью которого я сообщу ему о происшествии. Для этого необходимо просто ударить им по чему-то твердому. Была еще длительная беседа с герцогом Тифарилан. Он подтвердил мои выводы в причастности императора к происшествию со мной на практике и к слухам, что я не его внебрачный сын. И неожиданно сказал, что от меня ему больше ничего не нужно и могу вести себя, как захочу. В общем, я стал вольной птицей. Сейчас я как раз находился в своем столичном доме, отдыхая от этой беседы. Флисса, как обычно, находилась рядом и скрашивала мое одиночество. Открылась дверь и в комнату вошла Кайса. «Алик, там к тебе пришли», — сообщила новость. «В дом мы ее не пустили, поэтому ждет на улице». Спускаясь вниз, я гадал, кто же это может быть. Летанну или Тани, когда они приходили в гости, впускали внутрь без разговоров. Больше у меня знакомых девушек не было, чтобы прийти домой. Разве что эта эльфийка Тинаэль решила подобным образом склонить меня к дружбе. Честно говоря, Она изрядно надоела за этот месяц. Вышел на крыльцо. «Ты!» В изумлении воскликнул я, увидев посетительницу. Мгновенно перейдя в боевой режим, я приготовился к бою. Глава 13. Пятая вселенная минус. Мир Джердика, империя Якома, столица. Мои приготовления не остались незамеченными воинами, дежурившими на улице. Обнажив свое оружие, они сместились ко мне, контролируя окружающую обстановку. Я тоже начал оглядываться, выискивая женщину и мужчину с золотистыми волосами такого же цвета глазами. И тут девочка, которая пыталась на стороне демонов что-то со мной сделать, встала на колени и, наклонив голову, заговорила на незнакомом языке. Я сначала опешил, а потом решил, что это сделано для отвлечения внимания. Продолжал контролировать как обстановку, так и эту девочку. Приготовился к ответному удару, если она попытается покопаться у меня в мозгах. Но прошло 5 минут, а ничего не менялось. Она подняла голову и снова заговорила на незнакомом языке. Кстати, враждебности я не чувствовал, интуиция молчала, хотя она не всегда срабатывает, если честно. Хотел ее прогнать, но заинтересовался, как она попала сюда и нашла меня. Решил ее обучить местному языку. Даже заплачу кому-то из преподавателей в академии за это. В дом ее не приглашал, а сразу приказал приготовить карету. Вместе со мной поехали 2 воинов, но путь до академии прошел без происшествий. Дежурному в этот день магу я очень обрадовался. «Госпожа Юрс, здравствуйте. У меня к вам дело», — обратился я к ней. «Здравствуй. И какое же?» Женщина удивленно улыбнулась. «Необходимо обучить общему языку одну девочку. Вы это можете?» «Могу. Правда, я не настолько сильный ментальный маг, поэтому это займет какое-то время». «Замечательно». Я направился к карете и показал жестами, что моя новая знакомая может выходить. Девочка выполнила мою просьбу, а когда мы подошли к преподавательнице, я заметил интерес на лице последней. Она сказала, чтобы мы прошли в привратное помещение. Я как мог показал знакомой незнакомке пантомиму, что хочу обучить ее языку, и та вроде бы поняла. Усадив девочку на диван, целительница занялась обучением. Со стороны это выглядело, словно она просто обхватила голову руками и внимательно смотрела на нее в одну точку. Времени это заняло больше, чем в свое время со мной, значит, тот маг в самом деле сильный менталист. Когда все закончилось, мы направились на выход, но женщина меня задержала. «Алик, будь с ней очень осторожен», — серьезно произнесла преподаватель. «Она очень сильный ментальный маг, очень». Я поблагодарил женщину, вернулся в карету, и мы направились ко мне домой. Как только тронулись, решил начать допрос. «Кто ты? Откуда? Как попала в наш мир?» «Мое имя Марахиим Доуль. Жила в мире Чойчок, а попала сюда при помощи спонтанного портала. А сама принадлежишь к расе демонов?» «Нет», — девочка замотала головой, — «я демонера. Как ты меня нашла? И как попала сюда? А самое главное, что ты хотела сделать со мной? С этого начни. Мне для инициации надо было выпить мага с определенными данными». «Стоп, давай-ка очень подробно расскажи о себе, своей расе, что значит выпить, и другое. В общем, все». Она стала рассказывать, а у меня расширялись глаза. Я каким-то образом совершенно точно знал, что она не врет. И это было незнакомое ранее чувство, когда я тоже ведал правду, говорят или лгут. Нет, оно отличалось. Не могу разобраться в этих вещах, но если ранее уверенность шла, что называется, от сердца, то сейчас из головы. А сведения были очень интересные. Раса этой девочки — демоны-вампиры. Демонеры – женского рода, демонеры – мужского. То есть к быстроте, живучести, силе добавляется еще возможность выпивать жизнь. Да не только жизнь, а и магию, ментал, астрал и еще какие-то оболочки. Правда, их мужчины очень слабы в этом, в отличие от женщин. Но и выпить могут не всех. Еще от этого можно защититься, так как происходит все посредством ментала. Еще у них существует инициация, причем, что интересно, только у демонир. И вот для этого дела меня и привели. Ты был прекрасным источником для инициации, но сумел меня перебороть, да еще поставил печать рабыни, вздохнула девочка. Что я тебе поставил? Удивился я. Печать рабыни, да еще какую-то нестандартную. Я не сразу ее почувствовала, а только спустя 6 дней. Хорошо, что от тети сумела сбежать, иначе бы она меня убила. За что? За то, что я больше не принадлежу себе, как-то слишком просто ответила она, словно у них эти печати рабов используют сплошь и рядом. Я ведь даже сопротивляться тебе не смогла, хотя достаточно сильна ментально. Интересно, У вас тут за завесой много таких, как ты. Какая завеса? А вы не знаете? Я отрицательно показал головой, и она продолжила. Когда-то очень-очень давно в вашей части произошла какая-то катастрофа или катаклизм. Что-то настолько страшное, что в каждом мире жители умирали в страшных муках. Вот тогда и появилась завеса, нечто, отделяющее наши миры от ваших. Из одной части в другую можно попасть, наверное, только при помощи спонтанного портала, как это получилось у нас. Все астральные и межмировые пути перекрыты вплоть до четвертого уровня. Возможно, через пятый можно попасть, но никто там не может находиться во плоти, а только духом границу не перейти. Порталы тоже не действуют. А как ты меня нашла? Как попала в эту часть мира? При помощи портала в форте. Я умею хорошо отводить глаза, вот и пробралась в форт. А там надо было только дождаться, когда при переходе сработает нить печати. А это что такое? Так печать намертво связывает рабыню с хозяином. Я в пределах одного мира всегда буду чувствовать, где ты находишься. Но я же ничего не чувствую. Я скептически посмотрел на нее. Должно что-то быть. Просто ты не научился еще, уверенно возразила девочка.